Вот видишь, Егор Францевич, юный граф задачу понял, осознал и готов ее исполнить, и ведь исполнит. А вот чем нам его за это наградить, я даже и не знаю пока, но через 5 лет мы и это решим. Значит, берешься, граф, так сколько, всего людей, считая с бабами и детьми, примерно 19 миллионов, пробурчал Конкрин. Земель соответственно, а если нужда будет, и обоснование этой нужды, это он особо голосом выделил, то казенных земель в России в достатке, потом что-то вспомнил и добавил, а при особой нужде и с владельческой землей, думаю, разберемся. Тогда последний вопрос, каковы сейчас доходы казны от этих миллионов мужиков? Тьфу, в сердцах Егор Францевич только что на пол не плюнул, слезы одни, а не доходы. В прошлый год собрали почти 42 миллиона, то есть небольшой, но доход, все же есть. Тогда договариваемся так, я берусь управлять казенными землями и казенными крестьянами, но не всеми сразу, чтобы уж совсем казну не разорять, а, скажем, по 2-3 миллиона душ в год на себя переводить буду. Из-за тех, что под управление беру, спустя 2 года начну выплачивать в казну по 10 рублей в год. Получится быстрее, хорошо, не получится, значит лет за 10 вопрос закрою. Но за это, денег в казне нет, только что не вскричал Конкрин. Ну, Егор Францевич, я хоть слово о деньгах сказал, то есть сказал, что в казну их класть буду, а не брать, хотя и не сразу, но чтобы мне их туда класть, причем, как я понимаю, чем больше, тем лучше, а в свой карман любые доходы от казенных крестьян я точно класть не буду, ибо чревато, мне потребуются 2 вещи, точнее все же 3. Первое, право строить железные дороги везде, где сочту это нужным. Второе, право добывать ископаемые различные где угодно. И третье, но это безусловное мое право, передать под мое управление всю внешнюю торговлю. А вот это ты, граф, не лишку ли хватил, а вот нет. Я буду скупать весь товар у всех купцов, которые его собираются за рубеж продавать. Скупать на рубли, и цену платить ту же, что и иностранцы предложат, так что купцам убытку с этого не будет. А продавать я иностранцам все это буду даже дешевле. Продолжайте, граф, продолжайте, Николай разве что в голос не рассмеялся, но вот жадный министр финансов, Егор Францевич Конкрин, обложит всю зарубежную торговлю вывозными пошлинами, достаточными, чтобы казна от временной утраты доходов с мужиков не пострадала, причем пошлины эти пусть платят покупатели, а тебе-то какая с этого выгода будет, поинтересовался Николай, мне, я из дешевого сырья, которое иностранцам не достанется, сделаю на фабриках товар дорогой, а почему это сырье иностранцам не достанется, цену я как бы объявлю и низкую, но с пошлиной-то оно окажется куда как дороже прежнего, вот им и не достанется, а в России будет чем заводы и фабрики обеспечивать, а юноша по-государственному мыслит, заметил Николай, повернувшись к министру финансов, и даже не могу понять, в чем тут подвох, продолжайте, граф. Подвох в том, что нет у меня этих заводов и фабрик, мужики-то все здания быстро выстроят, а вот нужные машины в здания поставить быстро у меня не получится. Однако, имея монополию на внешнюю торговлю, я и иностранные машины быстро закуплю, потому как именно мне зарубежцы будут все лучшие предлагать, чтобы друг друга обскакать и с русского рынка хоть каких-то денег получить, а уж обучить мужиков. Точнее отроков мужицких на машинах этих работать я точно смогу, у меня школа уже отлажена, поначалу мне и тех рабочих хватит, что уже у меня обучение заканчивают, а потом и новых обучу в должных количествах. Планы, конечно, у вас грандиозные, но вот исполнение он их как ни крути, а денег на все ваши преобразования потребуется ох как немало. Не разворуют ли по дороге большую часть, у Павлова не разворуют, подал голос сидящий в уголке Бенкендорф. Я. Конечно, не очень-то и одобряю способы, коими Никита Алексеевич дела ведет, но должен признать, что способы сей весьма действенны. И пока граф не попадется, впрочем, Никита Алексеевич же за всех своих мужиков отвечать не может, и каково же будет ваше мнение, Александр Христофорович, о чем мы рискуем, да и доверить управлять имуществами на 20 миллионов человеку, который только что 20 миллионов России просто подарил, 30 подарил, ухмыльнулся Николай. 40, немедленно возразил Конкрин, 40, ну что же, герцог, дерзайте, все бумаги Егор Францевич на неделе подготовит, а, простите, ваше величество, граф, а указ о присвоении вам титула герцога подготовит уже через 15 минут, был в России один герцог, но и вы для державы уже не меньше сделали. И, в отличие от первого, свой карман с государственным не путайте, а даже скорее наоборот. Ладно, на сегодня, думаю, закончим. Пойдемте обратно в зал, посмотрим, что нам к ужину предложат москвичи. Ну и герцогиню поздравим. Та встреча в Кремле 4,5 года назад многое изменила в нашей жизни. Наверное, больше всего она изменила в жизни Алены, ведь герцогинь в России, кроме нее, вообще не было. И в результате только для того, чтобы отвечать отказом на многочисленные письма с приглашениями в гости, ей пришлось нанять целый секретариат. Впрочем, люди там были уже проверенные. Значительно подросшие и набравшиеся опыта в редакции «Известий» девочки из Свинина. А так как опыта они набирались под непосредственным руководством Алены, то ответы у них получались весьма убедительными. Я случайно один увидел, на приглашение княгини какой-то, и смеялся минут 15. К сожалению, ваше приглашение мне принять нет никакой возможности. Если принимать хотя бы каждое десятое из тех, что мне сейчас приходит, то вряд ли у меня найдется время даже в ретирадник сходить хотя бы раз в неделю. Конкрин, конечно, никакой мне монополии на внешнюю торговлю не дал, но после довольно недолгих обсуждений он подписал у Николая закон о введении экспортных пошлин, по которому пошлины взимались в момент вывоза товара за границу, причем платить их должны были покупатели исключительно в золоте. Размер пошлин устанавливался для разных товаров различный, но достаточный для того, чтобы продажи в заграницу зерна и пеньки прекратились полностью. Одновременно были ликвидированы пошлины на ввоз в Россию любых станков и промышленного оборудования, а случившееся 2 года спустя соединение железной дорогой Варшавы и Берлина сделало доставку европейского оборудования в Россию делом крайне недорогим и очень быстрым. Если же учесть, что Фридрих Вильгельм успел соединить рельсами Дрезден в Вене, а Дюссельдорф с Лижем и Мансом, то почти любая европейская машинерия за пару недель могла достичь любого из городов в европейской части России, а к началу 40-го года, даже Екатеринбурга и Челябинска. Пока что после Москвы все могло проехать вглубь России лишь по узкоколейкам, исключая Ярославль и Калугу, куда дороги изначально строились с нормальной колеей, и сразу двухпутные, но с одной стороны объемы перевозок были еще невелики и узкоколейки справлялись, а с другой у меня на широкую колею были вообще несколько иные планы, вероятно, очень нескромные, но и не очень срочные. Я был очень занят управлением казенными крестьянами. Некоторые мои детальные предложения Егор Францевич, после довольно недолгих размышлений, поддержал, и под мое управление, ну и на мое кормление, было передано довольно много военных, и Конкрин еще почти на треть сократил казенные расходы на армию. Формально царь, за заслуги в построении железных дорог и на заслуги в развитии горного дела, последнее, с подачи Корнеева, присвоил мне еще и очень забавное звание Обербергауптмана 3-го класса. Это было горное звание, соответствующее, между прочим, воинскому званию генерал-лейтенанта, так что военные не вякали по поводу назначения меня начальником. Да и прикомандированные ко мне военные были в общем-то в званиях невысоких, там старшими были хорошо если капитаны, а в основном, поручики и иногда штабс-капитаны. Причем эти офицеры располагались в уездных городах, а вот подчиненные им прапорщики уже сидели по волосным центрам и руководили унтерами, размещавшимися уже по обычным деревням. Понятно, что всех их приходилось кормить, одевать, холить и лелеять, но за это все они, во-первых, следили за порядком в населенных пунктах и окрестностях, а во-вторых, охраняли назначенных, в основном Алены, школьных учителей. Последних просто набрали из выучившихся в моих школах девиц, парни все же в основном в промышленность у меня направлялись, а селяне почему-то баб ни в грош не ставили. Ну, раньше не ставили. Теперь дети крестьянские в школы ходили в обязательном порядке, а те мужики, кто детей по любым причинам в школы не пускал, подвергались дендрома с сажу силами солдат, управляемых назначаемыми старшими по деревне унтерами, так как батаги в стране дефицитом точно не были. Солдатики свои обязанности исполняли с большим рвением, поскольку и сами они в обязательном порядке школы посещали и грамоте учились всерьез. Если кто вовремя соответствующий экзамен не сдавал, то недостающие знания немедленно вкладывались им через задницу. Дабы уж совсем соблюсти приличие, Алену Николай назначил шефом специально учрежденной части под названием «Бригада особого назначения», в которую все переданные на дело управления государственными имуществами подразделения и переводились, Причем командиром самой бригады был назначен как раз генерал Киселев. Он же был назначен и министром государственных имуществ, в связи с чем у меня с ним постоянно возникали довольно резкие разногласия. Но в одном мы все же сошлись. То, что творили с крестьянами помещики на территории царства польского и на Украине, нужно было пресекать максимально быстро и жестко. Ну, насчет быстро, это была его забота, а вот насчет жестко. На самом деле дорога из Петербурга в Москву вовсе не стала первой железкой нормальной колеи. Первой стала дорога, о которой в Петербурге, как и во многих других местах нашей необъятной родины, практически и не знали ничего. Коля Засыпкин возле Нерчинского завода завод металлургический поставил, с 4 домнами и 2 конвертерами. Но на полную мощность завод заработать не смог. Угля для печей не было. Окрестности поселка представляли собой лысые сопки, на которой любые деревца были вырублены за долгие годы плавки серебра и свинца, так что пришлось сначала переправить к нему еще пару тысяч мужиков с телегами, чтобы возить дрова из более удаленных мест. Мужиков переправить было тоже делом недешевым. Знаменитый сибирский тракт был, как я догадался, одной из первых платных дорог в империи, и на участке от Ачинска до Иркутска приходилось платить с каждой телеги 3 копейки за версту, то есть чуть больше 30 рублей с каждой телеги, а учитывая, что мужик с семьей и скарбом ехал на 2 телегах, то просто перевозка такой толпы мне влетела почти в 1500 рублей, ведь кроме мужиков пришлось и много другого добра туда везти. Тем не менее Коля 2 домны запустил еще в 30-м году, а 2 домны, это чуть больше 25 тысяч тонн стали в год, которая почти целиком ушла на изготовление рельсов и прочих нужного для прокладки путей металлоизделий. В первый же год Коля проложил 120 километров дороги на запад, поставил 5 поселков у дороги, и с дровами у него стало сразу хорошо. Мужики лес теперь вдоль дороги рубили и возили на завод вагонами. Ну а потом железная дорога побежала вдаль со скоростью под 200 километров в год, целенаправленно устремляясь к месторождению очень хорошего коксующегося угля. Я почти случайно запомнил, что в поселке со странным названием Букачача добывали настолько хороший уголек, что его в советские времена практически полностью японцам продавали задорого. Самого поселка еще, конечно, не было, но его положение на карте я помнил, именно из-за чудного названия, так что переобнаружить его местоположение в реальности оказалось не очень сложно. Самым удивительным, для меня, по крайней мере, было то, что строить эту дорогу Коля направил своего старшего сына. С одной стороны, Илья Николаевич у меня в Адоеве и гимназию закончил, и в железнодорожном училище отучиться успел, но с другой стороны, там же дикая холодная Сибирь, сам Николай Ильич с огромным трудом согласился всего 3 годика в этой глуши поработать. Похоже, снова в Адоеве я его не скоро увижу. Хотя, если уж совсем глубоко копать, Адоев тоже не центр вселенной, а в Нерчинском заводе уже и клуб был выстроен, все того же проекта 20641, и прочие удобства. А самое важное, как мне кажется, было то, что Коля там был главным, причем не столько юридически, сколько фактически. 2000 мужиков, черноземная степь, у каждого мужика по паре не самых плохих лошадей, я туда все же лучших из купленных на Псковщине отправил, стальные плуги, там пшеница давала центнеров по 16-18 с гектара, яровая только, там земля зимой на несколько метров промерзала, но хлебом мужики и себя обеспечивали, и завод, и каторгу, и не только хлебом. Картошка и морковка там тоже росли как бешеные, и сорга, и та же конопля, так что и свинины было изобилие, и курятины. А кто обеспечивает вкусную и здоровую пищу, тот и главный. Когда Коля приехал ко мне с планами на расширение завода и с разными интересными идеями, как на завод доставлять марганец из Никополя, я посоветовал ему поискать на местах, отдельно намекнув, что если дотянуть дорогу до Петровского завода, то результат может оказаться более чем интересным. Вот только для обеспечения интересности нужно где-то найти небольшую толпу грамотных геологов. Толпы геологов у меня не было, зато было много мужиков, среди которых я провел небольшой социологический опрос на тему, кто хочет года 3 потрудиться, а потом стать вольным пахарем с большим наделом или вольным рабочим с приличной зарплатой. Меня не очень удивило, что примерно 20 тысяч запрошенных хорошо жить захотело, хотя и опрос проводился лишь среди парней от 16 до 20 лет, женатых или собирающихся жениться в обозримом будущем, и преимущественно бездетных. То есть я среди бездетных только опрос проводил, но в процессе довольно многие детишками обзавестись успели. Всех принятых в программу по улучшению жизни я, на самом деле специально нанятые отставные офицеры невысоких чинов, обучили владению стрелковым оружием, а затем, вместе с оружием, конечно, и с семьями, при условии, что детей еще не было или дети были уже старше 2 лет, посадили в вагоны и отправили куда подальше. Отправка производилась в зимний стойловый период, потому что зимой из Челябинска до Иркутска можно было легко добраться месяца за 1,5. Затем контрактники, а с каждым особый контракт подписывался, отправлялись в Нерчинский завод, где их рассаживали по небольшим пароходикам и отправляли дальше, в новенький Николаевск на Амуре. Отправляли их туда где-то в конце апреля, когда речка вскрывалась ото льда, а в начале июня все они оказывались в Николаевске, где садились на огромный линкор «Герой», в который влезало сразу по 1000 человек на манер селедок в бочке, или на выстроенные уже в самом Николаевске по образцу испанских фрегатов «Флора» малые транспорты, в которые помещалось всего по 1500 бедолаг. А еще через месяц, даже меньше, они высаживались на гостеприимном берегу Калифорнии. Когда в 30-м году герой привез в крепость Инкурос первую толпу мужиков, то тамошний начальник Костромитинов нехило так обалдел, ведь до того русских в крепостице было около 60-ков, и тут почти 1000 сразу подвалило. Но ему быстро объяснили, что объедать жителей крепости никто не собирается, а даже наоборот, и он несколько подуспокоился. А когда переселенец попер косяком, он даже и дергаться перестал. Так вот, к 36-му году мне удалось послать, в смысле, отправить в Америку чуть больше 20 тысяч молодых мужиков, каждый из которых был обучен пользоваться винтовкой, и винтовки у каждого имелись, поэтому когда мексиканцы, недовольные утратой Техаса, решили отыграться на слабаках и направили военный отряд к Россу, то мужички эти быстро и дальгом объяснили, в чем те были неправы. Всерьез так объяснили, для начала заняв городишко под названием Ерба-Буэна, хорошая трава, и всю территорию километров на 100 южнее вдоль побережья, а потом заявив, что за оскорбление надо платить, объявили, что отныне вся провинция Калифорния становится российской. Вообще-то мексиканцы решили довольно резко возразить, но столица Калифорнии Монтерри, с населением в почти 3000 человек, уже оказалась под русскими, и после кратких переговоров тогдашний президент Хосе Карро согласился с новым положением дел всего за 1 миллион долларов. Причем даже не деньгами, а натурой. 20 тысяч винтовок и 50 пушек. Ну а на сдачу, пули, порох Костромитинов им продавать оказался, и пушечные гранаты в количестве 500 штук. Наверное, очень хотел Техас обратно у США отвоевать, что было в принципе возможно. Американское население Техаса насчитывало чуть больше 30 тысяч человек, включая женщин и детей, но маловероятно, так как штаты армию свою вовсе не в Техасе набирали. Там в договоре еще один пункт был, секретный, вместе со столь же секретной сотней тысяч долларов, переданных непосредственно самому Хосе, поэтому идею отвоевать Техас мексиканцы все же окончательно не хоронили, а вот Калифорния целиком отошла к России совершенно официально. Правда, к осени уже янки решили поучаствовать в дележе этой самой Калифорнии, ссылаясь на какую-то доктрину Монро. Однако лично мне на эту сугубо внутриштатовскую доктрину было совершенно безразлично, а за честно купленную Калифорнию, напротив, обидно, и янки со своей доктриной не совсем молча, но утерлись. Посмотрев на мощь мужицкой армии, управляющий русско-американской компании объявил, что янки сами нарушили договор о границах, а потому он, волею пославшего его царя, объявляет русской территорией Орегон и половину территории Дакота к западу от 104-го меридиана. Ага, это он, имея за спиной 20 тысяч мужиков с винтовками, предъявил стране с населением под 30 миллионов. Правда, у мужиков этих и пушки были, хотя и маленькие, почти игрушечные. Я об этом узнал лишь в новом, 37-м, году. Другой бы на моем месте назвал Петра Степановича идиотом, однако Костромитинов им точно не был. В том же Орегоне американских поселенцев было около 20 тысяч, на территории мексиканской Калифорнии их вообще не было, а проблем с Мексикой Петр Степанович точно не ожидал. Президент Карро получил еще обещание помочь в защите штата Нуево-Мехико от продолжающихся поползновений со стороны свежеотторгнутого американцами Техаса. А то, что сами янки смогут что-то там в Калифорнии или в Орегоне завоевать, он сильно сомневался. Вооруженные самым современным оружием мужики и 100-тысячную армию в дерьмо втоптали бы, особо не напрягаясь. Причем не только благодаря пушкам, специальные гранаты, к которым превращали в фарш целые эскадроны, а благодаря новеньким карабинам моего имени и моей конструкции. Со сталью для винтовок я все же разобрался, высококремнистая А-50 никаких дефицитных присадок не требовала, а она применялась для изготовления ружейных стволов и в 21 веке. А сама винтовка, точнее карабин, был примитивен как лапоть. Однозарядная винтовка с затвором под Масинку, под обычный дымный порох, ну что может быть проще. А патрон был сделан по моим воспоминаниям о калаше, очень приблизительным воспоминаниям, но 7-граммовая пуля летела километра на полтора, если из карабина ей стрелять. А вот граната из пушки летела даже ближе, всего-то на километр, но и этого было достаточно. Откровенно говоря, у меня в мыслях было сделать что-то вроде подствольного гранатомета, но знаний не хватило, и получилась у меня сверхлегкая пехотная пушка. Весила она, вместе с лафетом-треногой, меньше 60 килограммов, стреляла 50-миллиметровыми снарядами двух типов. Гранатами, то есть осколочно-фугасными, весом в 1,5 кило и шрапнельными весом почти в 2. Главным ее достоинством было казенное заряжание и унитарный патрон, причем с папковой гильзой, а дополнительным – клиновой затвор, обеспечивающий стрельбу в темпе до 30 выстрелов в минуту. Янки, направив армию численностью около 5000 человек в Орегон, сами об этом узнали, и конфликт с ними на этом закончился, поскольку кто-то из выживших офицеров все же не постеснялся доложить руководству, что всю эту армию помножили на 0,2 русские роты. Наверняка янки решили, что а вот чуть попозже, но в 36-м Россия, по крайней мере официально, нехило так приросла территориями. А уже летом 37-го на приросших территориях и народу приросло примерно на 20 тысяч человек, и вот уже 3/4 из них я даже спрашивать не стал, хотят они куда-то ехать за счастьем или нет. Иногда причинять добро приходится и насильственными методами. Правда, эти 15 тысяч молодых баб и мужиков, а, фактически, парней и девок, я купил по разным отдаленным губерниям. Но тут мне еще и государственные крестьяне на голову свалились. Это летом было, а еще весной весь Петербург, точнее, весь столичный свет, обсуждал очень странное событие. Куда-то, и совершенно бесследно, пропал любимец публики, точнее, любимец множества светских львиц, кавалергард и сын голландского посла. То есть пропал-то он еще зимой, где-то после Рождества, а вот весной мужики нашли возле города вытаившую из сугроба тушу матерого волка, одетого в мундир пропавшего Жоржика. И застрелен был этот волк серебряной пулей. Находка сильно подействовала на неокрепшие умы. Одна молодая дама, причем сильно беременная, от волнения потеряла ориентацию в пространстве и свалилась с Анечкова моста в ледяную воду, причем спасти ее не удалось. В двух семействах младенцы внезапно простудились и померли, еще две дамы оставили мужей вдовцами, причем одну хоронили в закрытом гробу, но меня эта история практически не коснулась. Мне вообще не до того было, хотя красавца волка мне было искренне жаль, но даже на жалость времени не было. Небольшое, но важное лирическое отступление, в котором кое-что герой сам себе пытается объяснить. Откровенно говоря, меня не просто удивляло, а даже несколько напрягало то, что люди Бенкендорфа как-то странно игнорировали периодические находки различных граждан, чей жизненный путь пресекался встречей с медной пулей. Не сказать, чтобы я уж очень увлекался разбрасыванием ценных изделий, даже при том, что отдельные индивидуумы прямо-таки напрашивались. Однако, немного освоившись в среде относительно образованных граждан, то есть провинциальных дворян, я осознал, что далеко не все, что в этом обществе считается истиной, таковой является. Поэтому не поленился и заехал к начальнику Тульского отделения жандармерии. Даже не заехал, а зашел, ротмистр Сиев свое присутствие организовал в Адоеве, честно при этом пояснив, что следить он собирается именно за мной. Никита Алексеевич, штату у меня всего 4 человека, это даже если писаря считать и ночного сторожа, а задач мне Александр Христофорович расписал на 2 полных роты, так что я уж лучше рядом с вами побуду. Вы со скверной воюете куда как успешнее меня, а если в реляциях своих я и отпишу, что вашими людишками исполненные, то их все непременно упомянуть не забуду. И мне от генерала лишнее уважение, им, глядишь, государевы награды достанутся. А вот если для искоренения порока нужда появится в помощи от державы, так я уже тут буду, под боком. Я все же подозревал, что его, или Бенкендорфа, Больше волнует газетно-театральная деятельность Алены, но сделал вид, что Асиеву поверил, а тут и повод возник уточнить, насколько он искренен был. «Борис Петрович, тут до меня слух донесся, что полиции запрет вышел расследовать смертоубийство, ежели была использована медная пуля. А я недоброжелателей немало нажил, и очень не хотел бы, чтобы кто-то под это дело решил с медной пулей побаловаться. Это вам тетка моя сказала, громко стержание Асиева позавидовал бы любой конь. Слыхал я, что дамы в провинции любую чушь из столиц на веру принимают, но вот такое впервые узнал. Да вы не беспокойтесь, враки все это, просто. Тут прошлым годом генерала Пестеля в собственном имении как раз медной пулей приголубили. Из деньги ту пулю свернули, вот всякую мистику и навертели обыватели в пересказах. А убил генерала сынок купца, которого Пестель полтора года в колодках держал, мзду вымогая. Купец давно уж помер, а сын вот только тогда мзду донес. Дело житейское, но все же смертоубийства, полицию во всех губерниях подняли. И тут сынок этот купеческий сам к Александру Христофоровичу приехал, обо всем доложился. После, понятное дело, по всем околоткам циркуляр разослали, мол, разыскное дело прекратить. Курьерской почтой через жандармерию как раз, а дабы слухов вредных об убиенном генерале не разгонять, в циркуляре написали разыскное дело об убийстве медной пулей. Сами знаете, я по первоначалу-то у тетки остановился, вот она, что-то о сём услышав, и понесла домысленное ею подругам. Так надо бы об этом хоть в газете написать, чтобы лихих людишек не подначивать. А вот это как раз не надо. Дело прошлое, но знаете, сей слух среди чиновников наверняка разошился. И вроде кто-то уже домыслил, что сами же жандармы казнокрадов таким манером от дел неправедных удвигают. Чушь, конечно, но иные-то и побоятся в казну руки запускать. Больше скажу, уже многие боятся. Посему Александр Христофорович велел слухи эти не подтверждать, но и не опровергать. Неизвестность, она ведь страшит. А вдруг и правда сие? Да, я уже был в курсе, что Николай и Бенкендорф прилагал немало сил в борьбе с коррупцией. На текущий момент, как сообщил мне Асиев, в судах находилось более 2000 дел по обвинению различных чиновников в казнократстве и взяточничестве. А в последний год изрядная часть подследственных внезапно пошла на сотрудничество со следствием, и, мне кажется, в значительной степени это было связано с таинственным запретом на расследование дел с медной пулей. Собственно, и с покупкой крестьян мне главжандарм помог, потому что знал, любые подрядчики наворуют больше, чем сделают, так что единственный способ воровства избежать – обойтись своими силами. Да и собственные силы нужно в жесткой узде держать, поэтому не мешал мне заниматься воспитательной работой среди мужиков, и даже среди руководящего состава всех моих многочисленных предприятий. В принципе, под это дело можно и иные мои развлечения замаскировать, но все же увлекаться не стоит. Да и, по большому счету, с такими подходами жандармерия и сама разберется. А уж если и она проявит недопустимое благодушие. Впрочем, когда проявит, тогда и думать буду. А сейчас у меня иных забот хватает. Кульминация – окончание продолжения, в котором герой вынужден уже героичить не по-детски. Причем сразу на всех фронтах. Хреново я историю в школе учил. Или мне ее хреново преподавали, ну не знал я, что большинство крестьян в России крепостными никогда и не были. Из 45 миллионов крестьян чуть больше 19 были государственными, миллионов 10 вообще были однодворцами, и лишь примерно 9 миллионов были именно крепостными. Тоже дофига, конечно, но если прикинуть все недостатки и преимущества жизни крепостного крестьянина, то в среднем ему жилось даже лучше, чем свободному. А вот в просвещенной Европе крепостничества не было, и крепостных не было. Ну да, ну да. В Пруссии арендаторы у юнкеров не имели права покидать поместье, кроме как по прямому приказу юнкера. И юнкер имел право делать с ними что угодно. Ну, почти. Он не имел права повесить арендатора, но имел право приговорить его к повешению, и государственный палач был обязан приговор исполнить. Юнкер не имел права продать арендатора, но имел право выгнать его буквально голым на мороз. У арендатора даже юридически ничего своего вообще не было, даже одежда на нем и та была собственностью юнкера, которую тот сдавал арендатору в аренду. Зато в Баварии, где юнкеров уже не было, крестьянам жилось привольно. Они лишь платили налог королю раз в год, после уборки урожая, а размер налога определяли сборщики налога как раз перед тем, как этот налог у крестьянина, то есть, извините, свободного бауэра, отобрать. То есть, тьфу, это я клевещу на доброго баварского короля. Сборщики налогов имели право лишь уменьшать размер собираемого налога. И активно, то есть почти всегда, этим правом пользовались. Потому что если бы свободный бауэр платил все, что он должен по закону, то ему пришлось бы отдать в казну вообще все, что он имел, и еще он должен бы остался, так что размер налога уменьшался, чтобы этот бауэр просто с голоду не сдох бы. В Австрии крестьянин был вообще скотиной бесправной. Я совершенно случайно вспомнил казус 13.13. Штат Миссисипи подписал 13-ю поправку к Конституции США о запрете рабства, принятую в конце 1865 года, лишь в 2013 году. Впрочем, мне с русскими мужиками проблем хватало. Не было у бабы забот, купила баба порося. И первая порция этого порося мне в глотку пошла с большим трудом. Все же почти 3 миллиона крестьян, это примерно 10 тысяч сел и деревень. Ну, чуть поменьше, но это было уже не принципиально, все равно это было авердофига. Понятно, что людей, способных ну хоть как-то управлять всей этой толпой суровых и совершенно безграмотных мужиков у меня не было, так что шансов заставить их жить хорошо даже не просматривалось. Пришлось пойти по более извилистому пути. С помощью армии и полиции из каждой перешедшей под мое управление деревни было извлечено по 2 крестьянских семьи, причем деревенские сами решали, кого отправить в дальние края, ненадолго, всего на год, но большинство из мужиков ни на секунду не сомневались, что это переселение, навсегда, а потому выбирали на переселение самых захудалых. Но у меня и желания не было их в этом разубеждать, просто потому, что я был очень коварный. На самом деле все было давно уже и очень подробно обсуждено со второй моей половиной, и Алена, сама еще очень недавно бывшая простой крестьянкой, дала мне много ценных советов. Так что для начала я взял казенные земли от Новгорода до Твери и от Нижнего Новгорода по Волге и Каме примерно до Уфы, то есть откуда мужиков можно было перевести на паровозах или пароходах. И вот всех этих мужиков, вместе с чадами и домочадцами, буквально за полтора месяца перевезли в мои уже деревни. Понятно, что никто им райской жизни обещать не стал, им и раньше жизнь раем не казалась. Поселили приезжих в землебитных времянках, включили мужиков и баб в сложившиеся уже рабочие бригады, и все. В среднем получилось, что примерно на 10 старых семей пришлось в этих деревнях по одной временно переселенной. И этих временных старики гоняли как сидоровых коз в посевную, в сенокос, на уборочной. В свободное время они трудились на прокладке дорог или на стройках, то есть работать их заставляли по полной программе. Но и ставшие в моих деревнях обычные блага им тоже по полной доставались. Кормили их от пуза, лечили, если кто заболел, детишек в обязательном порядке в школы загоняли. А когда урожай был собран и заложен в разнообразные хранилища, им, как и всем старичкам, было выдано материальное поощрение, в денежной и натуральной форме. Такого ажиотажа моя деревенская торговля еще не знала. Временщики окончательно убедились, что весной их отправят обратно по домам, а цены у меня в деревенских магазинах были в разы меньше, чем у любого, даже самого захудалого, купца, так что все они старались затариться по полной программе. Прежде всего ими закупалась мануфактура, посуда, тут первенство держали, конечно же, чугунки и сковородки чугунные, самовар и обувь. Откровенно говоря, лично меня больше всего удивило то, что обувь, причем по нынешним временам просто отличная, пользовалась наименьшим спросом. Но, вероятно, тут имела место привычка к практически бесплатным лаптям, хотя почти половина мужиков все же и сапоги приобрела. Наверное, как раз эти мужики считать где-то научились. Самые дешевые и самые хреновые крестьянские сапоги у любого торговца стоили не менее 5 рублей, а в деревенских магазинах в поместьях Павлова довольно приличные сапоги стоили максимум 3 рубля. Просто у меня кожи оставалось много после выращивания разнообразного мяса, в особенности свиной кожи, из которой сапоги получались действительно так себе, но очень дешевые. Как мне сказала Алена, у таких сапог подметка стоила дороже всего остального, потому что подметку все же делали из бычьей кожи. В результате вышло так, что самые худые деревенские мужики через год жизни в моих поместьях вернулись домой, будучи уже самыми зажиточными. Причем то, что в одну деревню возвращались временные из разных моих деревень, доказывало, что у меня везде жизнь одинаково райская. Я уже не говорю, что мои землебитные времянки по комфорту превосходили мужицкие избы больше, чем какой-нибудь элитный особняк из 21 века превосходил квартиру в хрущобе, и эти самые экс-захудалые мужики с бешеным энтузиазмом бросились, под руководством специально назначенных моих инструкторов, и себе строить такие же домики. А самым мощным двигателем прогресса является, как известно, зависть, но в полной мере она расцвела лишь на следующий год. А что же до года текущего? Осенью я приехал с кучей бумаг в Петербург, где пообщался сначала с Конкрином, показав Егору Францевичу документы, в которых были приведен баланс выплат мужикам за сельхозработы и объема их покупок в магазинах, а затем встретился с Павлом Дмитриевичем Киселевым, чтобы обсудить размеры и местоположение следующей порции, и застал у него еще одного генерала, Дмитрия Гавриловича Бибикова, генерала очень заслуженного. Он в Бородинской битве руку потерял, и Георгия там же получил, а теперь он работал генерал-губернатором Подолья и Волыни, а по совместительству, киевским военным губернатором. И вот с ним мы так обстоятельно языками зацепились. Я, Никита Алексеевич, много наслышан о том, как вы крестьянскую жизнь преображаете, и перенял бы ваши подходы, но как, судите сами. В царстве польском народу около 4 миллионов, но шляхты, которая себя смеет к дворянам причислять, даже более 100 тысяч семейств, каждый десятый мнит себя дворянином. Понятно, что в Польше им тесно, так они заполонили и Волынь, и Подолье, и всеми силами препятствуют хоть малейшему облегчению жизни крестьянской. Идиоты, их же эти крестьяне скоро на вилы подымут. Да мне сие и в радость бы было, но мужики-то во всем норовят напротив императора нашего винить, то к австриякам в побег подаются, то против войска нашего бунтуют. Ну, лично я думаю, что всякого поляка, кто смог имя свое нацарапать, считать дворянином было неправильно. И я такого же мнения, но император, он их тоже считает отбросами человеческими, однако опасается нового польского бунта. И это верно. Ваше превосходительство, вы же все же генерал-губернатор. А ваше превосходительство, генерал-лейтенант, с откровенным ехидством и с ударением на слово ваше ответил Бибиков, но что мы с этим можем поделать? Два генерал-лейтенанта, это, как ни посмотри, все же сила. Один может проследить за исполнением закона, а другому очень не хватает рабочих на постройке железных дорог в Сибири. И что, я же не имею права людей в Сибирь ссылать, если он своего мужика работой замучивает, а не надо его ссылать. Вы просто факт нарушения закона зафиксируете, а дальше? А что дальше? На Волыне и в Подолье, да и в Киевской губернии много чего полезного в земле лежит. А мне, по указу императора, между прочим, дано право нужные для добычи разных ископаемых земли на пользу державе изымать. Ну а дальше все просто. Я подаю заявку на изъятие земель, Егор Францевич, сберегая государственную копейку, выясняет, на каком основании некий помещик ей владеет, и когда выяснится, что данный помещик прав на землю вообще не имеет. А это почему? А потому что земли тут право имели покупать, а уж тем более получать их от государя, лишь дворяне, и как только выяснится, что дворянство тот сам, ну или предки его, присвоили по подложным документам, так уж и по подложным. Наш министр финансов, чтобы выкупные не платить, все это досконально вызнает. Раз вызнает, другой, третий, а потом уже государь сам сообразит, что нужно бы поголовную проверку этих польских шляхтичей учинить. И учинит, ведь архивы-то польские в сохранности имеются. А у меня и люди есть поиском подобным в архивах обученные. Вы мне только изыщите с дюжину помещиков, которые закон нарушают, а я из них выберу тех, кто точно по документам подложным дворянство получил, с них и начнем. Ими же и закончим, а далее уже и без нас разберутся. В последнем обещании я ничуть не лукавил, помнил, что среди реконструкторов, чуть ли не половина из которых была историками либо по образованию, либо по призванию, широко обсуждался вопрос польского дворянства. Архивы-то и до 21 века большей частью сохранились, и вот по подсчетам реконструкторов-архивистов из официально признанных 110 тысяч польских дворянских фамилий больше 70 тысяч дворянства получили именно по подложным документам, то есть не совсем подложным, а неверно переведенным. Причем были найдены даже документы с указанием таксы за не совсем корректный перевод. От 20 злотых, за простое дворянство, до более чем 1000, если поляк претендовал на титул, которого не имел. Как говорил Витька, если у поляка были штаны нерваные, то он уже считал себя шляхтичем, а если он в корчме мог не в долг пообедать, то вообще магнатом. Ну а в каких конкретно архивах копать, Это я вроде помнил. Если разом половину этих шляхтичей дворянства лишить, то они снова бунт поднимут. Не поднимут, если их сразу же по закону наказать. И вот как раз с этим уже я государю помогу. Что там положено за использование подложных документов? Я хмыкнул и процитировал по памяти найденное еще одним Витькиным товарищем. Ежели холоп объявит себя дворянином, то его пороть плетьми, забить в колодки и отправить в каторжные работы. Указ Екатерины Алексеевны, никем по сию пору не отмененный. Ну а каторгу я им обеспечу. Взбунтуются. Иван Федорович справится, а я ему очень сильно помогу. Так что начинайте выискивать нарушения закона о барщине и все подробно записывайте. А то действительно позор. Держава наша Россия именуется, а половина дворян в ней – польские оборванцы. Над нами вся Европа смеется, ну, так это ненадолго. В особенности, если два наших превосходительства этим всерьез займутся. В 1938 году на линию из Бристоля в Нью-Йорк вышел пароход Great Western. Первый пароход, который пересек Атлантику, причем всего за две недели. Точнее, это был первый пароход цивилизованного мира, который Атлантику пересек, а двумя годами ранее по маршруту Усть-Луга-Галвестон прошел маленький пароходик диких варваров со скромным названием Санта-Мария. Британский Great Western был гигантом на 2500 тонн водоизмещения и мог перевезти через океан до 150 пассажиров. А с паровой машиной в 800 сил он мчался со скоростью даже свыше 8 узлов. Единственное, чего я ну никак понять не мог, так это то, как совершенно дубовый корабль длиной за 70 метров не переламывался при сильном волнении. О неизвестной принадлежности Санта-Мария была скромным корабликом длиной всего в 65 метров, водоизмещением даже меньше 1500 тонн, потому что в ширину он был всего 10 метров, а не 18, как конкурент, и две машины, каждая по 240 сил, разгоняли его до жалких 10 узлов, а с парусами, и свыше 12, хотя парусное вооружение у него было как у бригантины, да и пассажиров в него влезало меньше 1000 человек. Один рейс кораблик проходил примерно за 2 месяца, в оба конца, конечно, так что до конца года на гостеприимный берег Техаса высадилось чуть меньше 3000 хорошо мотивированных поселенцев, а в следующем году, когда к Атлантическому флоту присоединились Санта-Люсия, Санта-Барбара и Санта-Анна, туда переехало еще почти 25 тысяч человек. Причем о прибытии этих поселенцев вообще мало кто знал. Все же высадка их проводилась не в Галвестоне, а в Большой Лагуне приметно в 30 милях западнее. Сам же Галвестон пароходики обходили далеко, к тому же на мазутных, практически бездымных по сравнению с прочими пароходами, котлах. А когда кто-то сообразил, что половина населения Республики Английского вообще не знают, стало уже поздно дергаться. К концу 1938-го, когда флот пополнился еще и Санта-Паулой, Санта-Викторией и Санта-Паломой, года число переселенцев из Усть-Луги в Техасе слегка превысило 70 тысяч человек, так что на очередных выборах ихнего президента с огромным перевесом победил капитан Иван Жихарев. Правда, два других претендента, Сэм Хьюстон и Мирабо Бонапарт Ламар, решили было не признавать победу Жихарева, но 8 тысяч мужичков с винтовками быстро объяснили им, в чем они не правы. В процессе обсуждения население Техаса сократилось примерно на 1000 человек, а к 40-му году почти 20 тысяч американских поселенцев вернулись на родину, так как Жихарев запретил рабство в республике. Может, сам запрет рабства и не встретил бы всеобщего неодобрения, но когда Ваня Жихарев объявил, что отныне чероки и команчи являются полноценными гражданами республики и отныне их просто так грабить запрещено, американские поселенцы толпами повалили в США, что, впрочем, мало повлияло на демографию. К конце 40-го года там жило уже больше 100 тысяч белых людей, из которых меньше 10 тысяч родным языком считали английский, и это не считая примерно такого же числа индейцев. Ну а я не Николаю, ни Егору Францевичу об исчезновении столь большого числа государственных крестьян говорить не стал, да и говорить-то было ни о чем. Убыло около 50 тысяч, а прибыло, и не померло при родах, чуть меньше 1 000 000. Тут было мексиканцы решили, что уж теперь-то можно будет и вернуть утраченные территории, но умерла, так умерла. Бюджет Техаса, конечно, похудел аж на 20 миллионов полновесных долларов, зато территория приросла бывшим мексиканским штатом Нуэво-Мексико. 20 миллионов – это, вообще-то, авердофига. Все население США на эти деньги почти месяц кормить можно, а всех русских государственных крестьян – вообще месяца 3, если не полгода. Однако деньги-то есть нельзя, так что кровью и потом заработанное на постройке железных дорог в Европе я отдал мексиканцам со спокойной совестью. А мужики, они сами себя прокормят, если я научу их, как это сделать. Подозреваю, что у кого-то, не будем показывать пальцем, но фамилия этого кого-то была Конкрин, родилась идея передать мне в управление казенных крестьян в значительной степени от того, что я сам казенных денег не воровал и другим не давал. Да и Александр Христофорович помощь в покупке крестьян решил оказать, потому что твердо знал, я с подрядчиками не работаю, потому как все они воруют. Я даже слышал, в далеком прошлом будущем, что Николай говорил сыну, что в России не воруют только двое, сам император и его сын. Но если он это и говорил, то все же ошибался. Еще у меня в деревнях не воровали, и даже в деревенских магазинах у меня не воровали. Вообще не воровали. Потому что Игнатьев, отправляя очередную группу продавцов по рабочим местам, их выстраивал и популярно объяснял. Читать, писать и считать вас научили, и работе обучили не очень тяжелой. Но работа хоть и не тяжелая, однако весьма для державы нашей важная. И для Никиты Алексеевича тоже важная, а потому ежели кто решит, что ему платы за эту работу не хватает и возжелает нечестным путем свой карман пополнить, то тех будут наказывать, строго наказывать. Сначала плетьми на площади выпарют так, что кожа с жопы слезет, а потом, как Никита Алексеевич велел, и его, и семью, ежели такая увора образуется, мы голыми в Африку пустим. Африка, я читал, далеко, там один песок и черные люди арабы и нехристи, так что ворам туда и дорога, поскольку вор, он уже сам нехрист, честных христиан обворовывает, и не место ему и семье его в христианской державе. Все поняли, вопросы есть. Самое смешное заключалось в том, что формально пороть своих крестьян я право имел. То есть смешно не это было, а то, что после этих слов Петра Петровича обязательно кто-нибудь, да спрашивал, а если вольный кто воровать будет? И Петр Петрович всегда, усмехнувшись, отвечал, а тогда с вором поступит по закону. Никита Алексеевич, или любой, им назначенный на сбережение имущества, имеет возможности даже обязанность имущества сие охранять, а при защите имущества, ежели злоумышленник помрет от полученных во время защиты этого имущества ран, то таковая защита признается полностью законной, то есть вольного вора просто пристрелит, и всех делов, а из его уже собственности возместят нанесенные убытки, то есть все, что вор ранее нажил, заберут и семью его по миру пустят. Еще вопросы есть, обычно на этом инструктаж и заканчивался, то есть всегда заканчивался, но инструктируемые полученной информацией с окружающими, в смысле с родней и приятелями, бурно делились, и на территории всех моих поместий воровство вообще прекратилось. Любое воровство. В России, допустим, конокрадов никогда особо не любили, но если раньше конокрад в случае поимки имел серьезные шансы отделаться переломанными ребрами, то после инструктажа Игнатьева их просто убивали, потому что почти в каждой деревне появилась внутренняя охрана с пищалями. Так мужики прозвали выданные им капсюльные дробовики-двустволки, очень полезные в деле охраны насаждаемых лесов от незаконных порубок, если из них солью крупной стрелять. Но ведь пищаль можно было и картечью зарядить, ну не будут же каждую пищаль проверять. В общем, воровать в моих поместьях перестали, а потенциальные конокрады целыми таборами очень быстро перемещались поближе к просвещенной Европе, что, между прочим, очень способствовало развитию многочисленных конных заводов, многие их которых несли серьезные убытки из-за краж скотины, и которым стало теперь выгодно разводить действительно племенных лошадей. Странное наследие наполеоновского нашествия, то есть многочисленные тяжеловозы, привезенные уходящими из той же Франции русскими офицерами, быстро концентрировалось на таких заводах и перестало усиленно разбавляться слабосильными крестьянскими совраськами. Была в этом и определенная отрицательная сторона, ведь корма такой скотине требовалось все же в разы больше, чем совраском, но тут уже вступала в работу передовая техника, в виде плугов, сейлок, жаток, все же трактора, это были штучные изделия, выпускаемые больше для морального удовольствия, а передовой технике помогала и большая химия, правда она была скорее все же среднетоннажной, перемолотый шлак из конвертеров, это, конечно же, фосфорное удобрение, но фосфора в нем все же мало, да и шлак они мегатонны у меня были. Калийных удобрений тоже больше 300 тысяч тонн в год у меня сделать не получалось, да и в казну приходилось обещанные 70 тысяч пудов отдавать калийной селитры. С химическим азотом у меня вообще никак было, в полях все держалось лишь на семипольной системе с посевами клевера и гороха, а весь аммиак из коксовых печей как раз на выделку калийной селитры и уходил, но тем не менее все вместе, то есть могучие лошади, передовая техника и ладно, средняя химия обеспечивали и кормов в достатке, и продуктов определенное изобилие. Причем здесь слово «определенное» означало, что все всегда были сыты, в моих и подведомственных деревнях, конечно, но стол все же был довольно однообразным, разносолами небогатый. Впрочем, как раз именно с разносолами все тоже было весьма неплохо. У народа внезапно появилось много дешевой соли, а еще наступило изобилие железных обручей для бочек, так что квашеная капуста превратилась из редкого лакомства в обычную повседневную пищу. Для моих мужиков соль стала вообще почти бесплатной, им в деревенских магазинах продавалась грязная соль по полкопейки за килограмм. Грязная – это та, которая не растворялась при добыче соли калийной, в ней действительно было довольно много грязи, главным образом глины и песка, но уж очистить ее для мужиков проблемой не было, потому что уже в каждом доме имелась чугунная сковородка, причем чаще не одна. Растворить соль в воде, процедить ее через тряпочку и выпарить на сковородке особого труда не составляло. Точно так же соленые огурцы и помидоры стали вполне себе повседневной пищей, но главное, в народ массово пошла соленая рыба. Оказывается, на Волге практически не ловили селедку. То есть до меня не ловили, а точнее, ловили, но исключительно для того, чтобы из нее вытопить жир, который использовали для смазки тележных колес и для освещения БРР. Ароматы еще те были, мне кажется, но я не проверял, а потом проверять стало поздно. Прикупив приличный кусочек земли ниже Царицына, я купил лицензию на ловлю селедки, организовал несколько рыболовецких бригад и устроил несколько засолочных цехов. Как правильно селедку солить, это я и без реконструкторов знал. Светка очень любила разную соленую рыбку и рецептов засолки знала кучу. Потому что рыбу соленую в магазинах не покупала, а солила лишь ту, которую сама купила свежей. Ну а я мужикам рецептик рассказал, ну и надсмотрщиков к ним приставил, чтобы не ленились. В общем, жир стало не из кого вытапливать, вся селедка теперь шла в бочке. С одной стороны, процесс выглядел довольно дорогим, и не только потому, что в бочку, кроме соли, еще и сахара много сыпалось. Еще и сами бочки, осиновые, они для этого дела лучшие, приходилось вниз по Волге возить аж из-под Ярославля. С другой, каспийская селедка получалась все равно не дороже импортной, которую в основном раньше в Петербург лишь возили, но была куда как вкуснее и питательнее, но это уже дела вторичные. Что же до сахара, то только в Тульской губернии действовало 6 заводов, где занимались сахароварением, то есть их было 6, пока я все поместья в губернии не скупил, а теперь эти же 6 заводов тоже действовали гораздо успешнее действовали, чем до из перехода в мою собственность. Просто потому, что свекла из почвы вынимает очень много калия, а если его мало, то и урожай скудный, да и сахара в свекольном соке сильно меньше образуется. А вот когда калия много, то наоборот. Вдобавок я на заводах внедрил изобретение. Через сырой сироп после обработки его известковым молочком пропускался углекислый газ. Не помню, где я про этот метод узнал, но сахар действительно получался чище. А углекислый газ сам по себе получался в печах, которые грели котлы с сахарным сиропом, я только фильтры от копоти поставил. Но проблема была не с сахаром, а с мужиками. Работать они явно не хотели. Собственно, поэтому мне и потребовалась армия. Солдатики через задницу вкладывали мужикам желание усердно поработать. Вообще-то это, оказывается, очень прогрессивный метод. Во всяком случае, рыбоперерабатывающие предприятия на Волге, то есть артели по засолке селедки, работу наладили уже месяца через 3 после начала воспитательных мероприятий. Я еще поначалу удивлялся тому, что даже получая очень приличную по нынешним меркам зарплату, мужики работали из рук вон плохо, но Алена мне все объяснила. Оказывается, позитивная стимуляция мужиками воспринимается как дань со стороны владельца, причем дань просто за то, что мужики существуют, как практически обязательный подарок на Пасху или Рождество, или на именины императора, великих княжон или очередного святого, но вот с результатом работы они такую оплату вообще не связывали. С подачи жены я слегка изменил форму оплаты труда. Например, у рыбосолов плата за очередную бочку выдавалась лишь тогда, когда рыбу из этой бочки продавали где-нибудь на рынке или в магазине. А если в бочке попадалась хотя бы одна рыбина с головой или просто плохо выпотрошенная, то из зарплаты всей артели вычиталась полная стоимость этой бочки. Поначалу, сразу после объявления этого принципа, мужики решили было резко возразить. А если в магазине специально наврут, так что же, всем без денег сидеть придется? Но Алена возражала, ответила просто: а вы сами специально следите, чтобы в бочку всякая дрянь не попадала, тогда у вас будет причина неверное сообщение из магазина оспорить. В целом, году так к 40-му и в рыбной отрасли все наладилось, и казенные крестьяне потихоньку начали привыкать к хорошей жизни. Ну а я, в очередной порции казенных крестьян взяв народ, проживающий поближе к западной границе, начал им прививать еще и здоровый образ жизни, довольно варварским способом, но насчет позитивной стимуляции я уже все понял. Поэтому, приезжая в очередной поселок или городок, я шел в ближайший шинок и очень вежливо предлагал хозяину с продажей алкоголя трудовому народу немедленно заканчивать. Срок я устанавливал вменяемый, предупреждая, что проверить я заеду дня через 2-3 и чтобы этого безобразия я тут больше не видел. Большей частью я именно лично по деревням и городишкам катался, но иногда этим и супруга моя промышляла. Ей доктор прописал активный образ жизни. Я, конечно, подозревал, что прописал он это ей под дулом ее пистолета, но не возражал, поскольку беременным очень полезно много ходить. Как правило, владельцы шинков мои просьбы игнорировали, тогда я, вежливо поинтересовавшись тебя же, скотина, я предупреждал, просто простреливал ему ногу. Алена же почему-то всегда стреляла в руку, причем исключительно в левую. После этого шинкарю доводилось до сведения, что если кто-то, не обязательно один из нас, его в данном населенном пункте увидит в любой день, начиная с послезавтра, то его пристрелит, а всю семью отправит на каторгу. Почему? Да потому что я так хочу. Егор Францевич, правда не вникая в способы сокращения торговли крепкими напитками, попенял мне, что таковое сокращение уменьшает доходы казны. Но после обстоятельной беседы он признал, что многократный рост доходов с казенных крестьян убытки эти изрядно перевешивают и далее возникать не стал. А вот Александр Христофорович меня специально вызвал к себе и указал на недопустимость причинения физического ущерба отдельным подданным империи. Никита Алексеевич, я категорически не приветствую ваши способы борьбы с пьянством среди мужиков. Конечно, не могу не признать, что доходы с казенных угодий там, где вы столь жестко выгнали шинкарей, изрядно увеличились, но последний случай, это уже из ряда вон. Вы говорите о том случае, когда толпа пьяных шляхтичей с оружием в руках набросилась на беременную женщину. Помилуйте, Александр Христофорович, что же еще могла сделать Алена Александровна для спасения собственной жизни? Святой молитвой отвратить от себя сабельные удары? Но какова причина, по которой они на нее набросились? Как вам наверняка известно, отец моей супруги умер от пьянства, поэтому жена моя категорически пьянство не любит. И, будучи в своем праве, всего лишь попросила шинкаря, который, между прочим, торговал самогоном вопреки всем законам земным и небесным, это безобразие прекратить. Шинкаря попросила, а не это пьяное быдло. Ладно, я предпочту поверить в вашу версию, тем более и свидетелей тому она привела не одну дюжину. Я даже не уверен, что столько народу в шинок вообще войти одновременно может. Но мне иное тут очень интересно. Супруга ваша застрелила сразу 6 сановных панов. Последние 2 слова Бенкендорф произнес с явной издевкой. Но до сего дня мне было известно лишь об одном случае, когда человек стрелял сразу несколько раз из одного пистолета. Я тоже слышал о чем-то таком, и задумался о том, как такое возможно. Задумался и придумал. Вот, посмотрите, я достал из наплечной кобуры новенький пистолет, вытащил из него магазин, проверил, не остался ли патрон в стволе, и протянул его главному жандарму империи. Здесь 12 патронов, а недостаток конструкции лишь в том, что один выстрел обходится почти в 3 рубля. Ведь в каждом патроне фактически приходится делать отдельную бронтрубку, то есть патрон сам от обычного капсюльного пистолета без ударника мало чем отличается. Бенкендорф с некоторой опаской повертел в руках машинку. И как он работает? Вы же знаете, что выстрел из пистолета дает изрядную отдачу. В этой конструкции часть отдачи используется для замены патрона в стволе и для взведения курка, так что пока в магазине есть патроны, для выстрела достаточно лишь нажать на спусковой крючок. В теории все просто, А вот воплотить теорию в практику, должен сказать, было весьма непросто. «Забавная вещица», — произнес Бенкендорф, «но, как я погляжу, полезная. Во что вам обошлось изготовление этой машинки? Если не считать затрат на изобретение и приведение конструкции в рабочий вид, то, я думаю, рублей в 300. А вот патрон, я поглядел в глаза Александра Христофоровича, с любопытством разглядывающего блестящий патрон, сделанный мною по примеру Парабеллума 765Х21, патрон мне обходится как раз примерно в 3 рубля. Ваша борьба с пьянством в копеечку вам влетает, как я погляжу. А пуля-пуля у вас, я гляжу, медная, нет, свинцовая. Из меди только оболочка сделана, чтобы разогревшийся свинец по стволу не размазывался и не мешал следующим пулям. Тут же подряд много выстрелов сделать можно, а если после каждого ствол чистить потребуется, то вся затея смысла не имеет. Да, я о таком просто не подумал. А вы могли бы изготовить еще несколько таких машинок, императору, мне например, вам лично и Николаю Павловичу, сделаю без вопросов, но более никому. Если враги России такое повторят, то это нанесет державе вред воистину неизмеримый, при такой цене. И дело даже не в самом пистолете, а вот специальный порох, без которого пистолет работать не сможет, это вещь, которую выпустить в мир просто недопустимо. Пуля из этого пистолета убивает человека на расстоянии в 300 шагов, а если этот порох использовать в винтовке, то можно будет солдату стрелять более чем на 2 версты. Вы правы, пожалуй, императору лучше про этот ваш пистолет вообще не знать. Пока. Да, а этот специальный порох, он горячий? Как-то непонятно для меня поинтересовался Бенкендорф. Что значит горячий? Когда сгорает, то да. А насколько горячий? Вот в этом конкретно пистолете ствол нагревается так, что можно об него обжечься, примерно после 5-6 выстрелов подряд. Собственно, поэтому ствол сверху кожухом таким и прикрыт. А почему вас это заинтересовало? Да так, мысль какая-то в голову пришла. Впрочем, мысль была глупая. Но вернувшись к тому, зачем я вас пригласил, а нельзя ли было с пьянством бороться, людей не калеча, шинкарей, а не людей, их, по-хорошему, вообще повесть мало было бы, ведь они людей убивают, спаивают, но спиваются-то не все,